очень редко и лишь издалека, мы подружились с дочерью кухарки. Идя на обед, мы каждый раз видели Маринку в прилегающем к кухне помещении, где она, склонившись над столом, аккуратно складывала, сбрызгивала водой и скатывала в трубку выстиранное белье. А несколькими часами позже глухой стук извещал, что Маринка усиленно работает скалкой и бельевым катком, беспрерывно гоняя его по столу взад и вперед. После полудня стук прекращался, а прикухонный коридор наполнялся чадом от тлеющих углей. Маринка раздувала утюг, гладила белье, штопала, укладывала и подсчитывала, а вечером разносила его в огромных корзинах по бельевым шкафам. Половину тесной Маринкиной комнатушки занимала кровать, над которой под самый потолок поднималась гора белоснежных подушек. А другая половина была занята огромным комодом, наполненным всевозможными сувенирами из Ченстаховы, алтариками, святыми фигурками, бархатными подушечками с вышитыми на них сердечками и терновыми венцами, подсвечниками, высохшими букетами цветов, обильно припудренными пылью. На стене, прикрытая простыней, висела одежда, а возле печки стояла тумбочка с тазом и кувшином для умывания. «Ну, говори, Маринка, сколько выгладила сегодня?» – обычно спрашивали мы, входя к ней. Маринка тут же отвечала. «Постельного белья для трех комнат, так как скоро приезжают гости, господа из Домбровы, да детского сколько...» Или «Рубашки для ясной пани и нижние юбки для старшей ясной пани». Только после этого и начинался бессовестно наш визит. Мы садились на скамейку между окнами, и Маринка подсовывала Луции альбомчик, вытащенный из ящика комода. «Нарисуй что-нибудь красивое». Под чем-нибудь красивым она подразумевала заход солнца, белых лебедей на тихом пруду, парочку голубей с алыми розами в клювах или надгробный камень с изображением ангела и надписью «На память». Когда рисунок был готов, она просила: «А теперь раскрась его». Карандаши были у Луции лишь трех цветов – красный, синий и желтый. Поэтому больше всего удавался ей заход солнца, а хуже всего лебеди или надгробный камень. Затем альбомчик снова исчезал в ящике комода, а его место занимала толстая тетрадь. Растягивая слова, старательно выводя мелодию, Маринка начинала петь записанные в эту тетрадь песни об Эрвине из розовой беседки, о девушке, покинутой любимым, о двух хризантемах на могиле возлюбленной. В теплой, уютной Маринкиной комнатушке пахло скукой, чистым бельем и свежим тестом. А в нашей комнате было холодно и темно. Луция, которую совершенно не трогала судьба Эрвина из розовой беседки, набрасывала в тетради портретик Маринки. Красивая голова, обрамленная густой черной косой, широкий лоб, слегка вытаращенные глаза. Не могла Луция только передать с достаточной достоверностью цвет ее стекловидной, нездорово поблескивающей кожи, похожей на кусок слишком наутюженной полотняной материи. Когда сумерки заползали в комнату, и она погружалась в полумрак, Маринка, не зажигая света, просила: «Ну а теперь пусть Луция что-нибудь расскажет. Только чтобы это было страшно. Я очень люблю, когда страшно». И Луция, читавшая дома огромное количество книг, выискивала в своей памяти необыкновенные сказки и удивительные приключения, которые должны были удовлетворить желание Маринки. А Маринка, пожирая блестящими глазами Луцию, то и дело повторяла: «Еще, еще, пожалуйста! Я очень люблю, когда страшно!» «Тебе, Луция, нравятся новые гардины в салоне?» — неожиданно спросила Маринка, когда через несколько дней мы снова навестили ее. «В каком салоне?» «Ну, в белом. Ты не знаешь?» «Ясно, пани купила хорошенькие гардины из чешского шелка. Они так идут к новым обоям. Видела?» «Нет. А ты почему об этом спрашиваешь?» а потому что ты, Луция, никогда не рассказывала, что тебе нравятся господские комнаты. Моя мать говорит, что такого богатства, какое в салоне нашей ясной пани, она нигде не видела. Ты, Луция, наверное, слышала, что горничная плетет обо мне всякую чепуху, и все это для того, чтобы выслужиться перед ясной пани. А эта горничная ужасно любит подлизываться, даже к пани Янине, которая, по правде говоря, вовсе и не господского происхождения. Этакой замухрышкой взяли ее во дворец, когда было ей что-то около 18 лет. Взяли для того, чтобы обслуживала старшую ясну пани баронессу. Она так присохла господам, что теперь и сама строит из себя помещицу. А со старшей ясной пани баронессой ты разговаривала, Луция? «Да откуда же?» – не сдержавшись, воскликнула я. «Мы же туда не ходим!» И добавила жалобно. «Совершенно не ходим!» Маринка поставила утюг на подставку и ошеломленная уставилась на нас. «Как это так? Не ходите?» «Да вот так! Мы, как видишь, – с трудом пояснила Луция, – имеем свою комнату и сидим только в ней, да и нигде более, потому что нам нечего там делать». Заметив на лице Маринки удивление и сомнение, Луция быстро поднялась со скамейки и начала прощаться. «Ну, так мы уж пойдем. Спокойной ночи, Маринка». Маринка взглядом проводила нас до двери, а на другой день, надутая и хмурая, она ничего не ответила, когда мы с ней поздоровались. Ее скалка грохотала на этот раз больше, чем когда бы то ни было. Увидев, что мы направляемся по коридору в ее сторону, она поспешно захлопнула двери своей комнатушки, бывшие до этого распахнутыми. Еще бы! Ведь она по несколько раз на день бывала в салонах сиятельных господ. И из этой Маринки, коль ей удалось бы закончить университет, вышла бы хорошая копия паны Янины, — горько заметила Луция. Больше мы никогда не вспоминали и не говорили об этом. Как раз в то время, когда наши отношения с Маринкой были раз и навсегда испорчены, нас пригласила к себе пана Янина. «Садитесь, девочки», — указала она на небольшие креслица. «Мы сели». Опекунша подняла на нас нежный, ласкающий взгляд, какого раньше мы у нее никогда не видели. «Вы бедные дети», – заговорила она, – «ибо Господь Бог не наградил вас богатством. Однако, по Божьей милости, вы родились в интеллигентной семье. Ваша мать дала вам хорошее воспитание. Поэтому вы не должны сближаться с Маринкой». «Но ведь это она не хочет сближаться с нами», – воскликнула я. Пана Янина укоризненно посмотрела на меня и продолжала дальше. «Маринка, конечно, очень полезная девушка, безгранично нам преданная и искренне привязанная к нам. Однако Маринка навсегда останется тем, кем Бог хотел ее видеть – простой и неразвитой. Госпожа баронесса, отводя вам отдельную комнату в стороне от служебных помещений, дала тем самым понять, что она не желает, чтобы вы встречались с горничными чаще, чем это необходимо. И я прошу вас, девочки, помните об этом». Пана Янина поднялась с кресла. Аудиенция была закончена. Речь нашей опекунши вызвала во мне честолюбивое чувство самодовольства. Ведь из слов паны Янины было совершенно ясно, что я – интеллигенция, хотя по воле Божьей и не имею никакого состояния. Кроме того, из слов паны Янины вытекало еще и то, что я, оказывается, чем-то значительно лучше Маринки, захлопнувшей перед самым нашим носом двери. Мысли об этом доставили мне большое удовольствие и искреннее удовлетворение». Поэтому та ироническая усмешка, с которой Луция слушала речь паны Янины, мне совершенно не нравилась, а к нашей опекунше я почувствовала неожиданную симпатию. Взволнованная новыми для меня чувствами и ощущениями, я покинула Луцию, погрузившуюся в чтение радуги, и побежала во двор играть в классы. Я быстро начертила палочкой на земле квадраты и, выпрямившись, собиралась уже бросить стеклышко, когда неожиданно заметила деревенскую девушку в стареньком, сильно изношенном платочке, которая, стоя у кухонного крыльца, внимательно меня рассматривала. В руках у нее были жестяной бидончик с молоком и кружка. «Купи, панечка, за 50 грошей!» Она протянула к самому моему лицу соблазнительную кружку. Я выпрямилась так, как это делала обычно пана и Нина, и смерила девчонку суровым взглядом. «Девушка», — сказала я торжественно, — «ты бедная, ибо Господь Бог не наградил тебя богатством. Однако ты не имеешь права брать 50 грошей за такую кружку. Хочешь, я дам за нее 35?» Девушка поспешно выскользнула за ворота. Через минуту во дворе появилась пана Янина в соломенной шляпе на голове и с корзиной для фруктов в руках. «Прошу вас!» – услужливо подбежала я к ней, протягивая руку к корзине. «Я понесу!» Счастливая и сияющая, крепко вцепившись в ручки корзины, я торжественно следовала за паной Яниной через парк, быстро соображая, как бы это ей понравится, чтобы проникнуть вместе с нею в сад. Наконец, выход был найден. «Проше, пани, я хотела спросить. Ясно, пани уже здорова? А то Рузя говорила, что ясно, пани кашляет. Мне очень жаль, ясно, пани». Нежная теплая ладонь заботливо опустилась на мои волосы. «Уже все хорошо. Каждый день проси, детка, у проведения здоровья для ясной пани баронессы. Это величественная, огромная душа, и при всем том она еще так милосердна». Пана Янина молитвенно воздела кверху очи, и я ответила тихо и покорно. «Да, проше, пани». Мы были уже возле калитки, за забором начинался сад. Положив руку на засов, я обратила пронзительный взгляд в сторону нашей опекунши. Пана Янина на минуту опустила глаза. «Подождешь меня здесь, Таля? Я быстро вернусь». Она аккуратно закрыла за собой калитку и исчезла в глубине сада. Я терпеливо ждала, искоса поглядывая на свисающие с ветвей фрукты и переминаясь с ноги на ногу. Времени прошло немало, прежде чем, наконец, снова появилась пана Янина. Из корзины, наполненной фруктами, она выбрала одно яблоко. «На вот, Таля, съешь». Я поблагодарила и, схватив яблоко, побежала похвастаться Луции и поделиться с нею яблоком. Однако на полпути меня охватили сомнения. Стоя посередине аллеи, прижав нос гладкой кожице яблока, я с наслаждением вдыхала его пленительный аромат и мысленно переживала воображаемый разговор с Луцией. «Откуда у тебя это яблоко?» А мне пана Янина подарила. Как это подарила? Да просто так, взяла и подарила, чтобы я его съела. А ну, посмотри мне в глаза. Конечно, Луция не поверит ни в какое просто так. Она и за мешок яблок не сказала бы никогда баронессе «ясно, пани», и ни за что на свете не понесла бы корзину за паной Яниной. Однако, если бы она не была такая упрямая, то ведь и ей досталось бы яблоко от паны Янины. Подумав об упрямстве Луции и глубоко вздохнув при этом, я осторожно впилась зубами в сочную мякоть соблазнительного фрукта. Яблоко было исключительно вкусным, рассыпчатым и слегка кисловатым. «Это, наверное, от железа», – подумала я, – «ведь в яблоках очень много железа». Мне тотчас же припомнились слова матери, говорившей о яблоках, на покупку которых никогда не было денег, обычно так. «Да, яблоки – это железо и витамин». А доктор как раз прописал Луции железо для укрепления организма. Бедная Луция. Если бы во время каникул она могла съедать в день хотя бы по яблоку, то в ее организме сразу прибавилось бы много железа, и она не была бы больше такой вялой и худенькой, и, может быть, захотела бы даже со мною побегать. Так, сокрушаясь по поводу слабого здоровья Луции и сердечно жалея ее, я съела все яблоко. Несколькими днями позже сидели мы с сестрой на берегу реки и смотрели на ее быстрое течение. Неожиданно Луция заговорила таинственным шепотом. «А что я тебе скажу?» «Ну?» «Я нашла такое местечко, где мы сможем сидеть и в хорошую погоду, и в дождь, и где нас не найдет никакая пана и Нина, да и парк там весь виден как на ладони». «Не может быть!» «И даже не только парк. Оттуда открывается широкий вид на всю округу». «Наверное, с чердака». «Глупая ты. Идем, покажу». Запыхавшись, поднялись мы на третий этаж. Я хотела приостановиться, чтобы немного отдохнуть, но Луция не позволила мне задержаться. «Быстрее! Идем же!» Она подбежала к дверям, находившимся в конце коридора, и повернула торчащий в замочной скважине ключ. Мы очутились в узком темном коридорчике без единого окна. Луция в темноте нащупала вторую дверь и потянула за ручку. Я вскрикнула от восторга. Перед нами раскинулась голубая даль, в которой было так много простора, воздуха, солнца, и которая снизу была вся заполнена макушками деревьев. Мы стояли на маленьком балкончике, примостившемся между двумя выступами стены и прикрытом сверху выдающейся частью крыши, словно козырьком. Я с удивлением осматривалась по сторонам, а Луция, сияющая от радости, пояснила. «Смотри, здесь можно поставить стул и отдыхать, и это будет намного приятнее, чем торчать под каким-нибудь кустом или болтаться по пастбищу. Здесь такой чистый воздух и такой чудесный пейзаж». Окрыленная своим открытием, Луция устроилась на балконе по-хозяйски. Окруженная листами бумаги и номерами радуги, она рисовала, писала стихи, тщательно укрывая их от моего любопытного взгляда. Или просто тихо сидела, заложив руки за голову и рассматривая плывущие по небу бесконечной чередой облака. Удовольствие, испытываемое Луцией на этом балконе, были для меня совершенно непонятны. Я все же предпочитала целыми днями копаться в песке на берегу реки. В мокрых сандалиях, с лицом красным от солнца и ветра, я приходила в дом только для того, чтобы поесть. И все, что ставилось на стол, проглатывала с волчьим аппетитом. С реки я неизменно возвращалась с полными карманами блестящих камешков или сочной рябины. И, покрутившись на балконе, совершенно не понимая, как это может Луция проводить целые дни в такой теснотище, вновь убегала к реке, чтобы бродить там по прибрежным кустам, шлепать босыми ногами по воде и с наслаждением глотать свежий ароматный воздух, прилетавший с полей. Так прошло несколько дней. И вот однажды, вернувшись с реки, я застала Луцию на лестнице, перевесившуюся грудью через перила. Увидев меня, она поспешно сбежала по ступенькам ко мне навстречу. «Слушай, кто-то запер балкончик и унес с собой ключ». «Да? А вот иди, посмотри сама». Напрасно дергали мы за ручку, дверь не поддавалась. Ключа, который обычно торчал из замочной скважины, не было видно. Он куда-то исчез. «Я знаю, это сделала горничная. Да-да, наверное, она», – утешала я огорченную Луцию. «Вчера она подметала большой коридор, а попутно заглянула и в маленький. Тебя как раз в этот момент не было наверху. Давай попросим пану Янину, чтобы она приказала Рузи открыть дверь, а? Я сама ее попрошу». Снисходительно добавила я, чувствуя свое несомненное преимущество перед сестрой в отношениях с нашей опекуншей. И Луция вздохнула облегченно, согласившись со мной. Бесконечно долго тянулись скучные серые дни, пока мы ожидали возвращения во дворец паны Янины, которая с детьми баронессы гостила у соседей. Наконец, в один из вечеров на дворе послышался шум подъезжающей коляски и почти следом за ним голос нашей опекунши, доносившейся из коридора. Мы обрадовались. А на другой день с Луцией произошла катастрофа. первая из многих, которым суждено было повторяться затем все чаще и чаще. Случилось это во время нашей очередной прогулки в лес. Вернувшись с прогулки, я немедленно направилась в комнату паны Янины и, не дожидаясь в ответ на свой стук традиционного «войдите», стремительно распахнула дверь. Укоризненный холодный взгляд паны Янины невольно задержал меня на пороге. Одетая в красивое лиловое платье, наша опекунша уютно сидела в кресле с раскрытой книгой на коленях. «Что случилось?» «Да, прошу, пани», – тихо пролепетала я, сразу потеряв всю свою отвагу. «Да, Луция, сегодня после полудня, во время прогулки, потеряла сознание». Пана Янина молча, равнодушно смотрела на меня. Набравшись смелости, я продолжала дальше. «Когда мы вошли в лес, Луция вдруг страшно побелела и упала, а потом она открыла глаза, я помогла ей встать». «Что ж, это обыкновенный солнечный удар». Я взглянула в окно, за которым тревожно шумели деревья, раскачиваемые ветром, и неяркое солнце едва пробивалось своими робкими лучами сквозь густую, почти сплошную пелену туч. «Ох, нет, прошу, пани», – возразила я, – «во время прогулки было холодно, мы даже озябли немного». Пана Янина слегка покраснела и сделала короткий жест рукой. «Это могло произойти и от желудка, если Луция объелась во время обеда». «Да она же никогда не объедается». «Никогда!» – горячо запротестовала я. «Наоборот, всегда оставляет добрую половину обеда в тарелках, и я доедаю за нее, потому что у меня есть аппетит, а у нее нет». Зашелестело лиловое платье. Пана Янина поднялась с кресла. «Понятно», – сказала она, и в ее голосе почувствовалось нетерпение. «Иди теперь к себе, да передай Луции, чтобы она поменьше гримасничала во время обеда, а мы подумаем, как поправить ее здоровье», – несколько более приветливо добавила пана Янина. Смущенная, я вышла из комнаты. Наша опекунша последовала за мною. Мы были уже в коридоре, когда увидели, что сверху спускается Луция. Завидев меня вместе с опекуншей, она приостановилась на ступеньке, и тут я вспомнила. «Прошу, пани! Прошу, пани!» – закричала я, бегом устремляясь за паной Яниной. «Так как Рузя заперла балкончик на третьем этаже, то мы бы хотели бы лично у вас попросить ключик. Мы там ничего плохого не делаем. Луция либо рисует, либо сидит на стуле и смотрит на парк». С опущенной головой, выслушав мои нескладные слова, пана Янина скрылась за дверями салона. «Я ей рассказала, что ты потеряла сознание, а она говорит, подумаем, как поправить здоровье. Наверное, железо тебе пропишет», – убеждала я взволнованную Луцию. «А может быть, получишь яблоки. Много, много яблок. Ей-ей, говорю же тебе». И я замолчала, восхищенная этим предположением. Через минуту, проглотив слюну, я сказала. «Смотри, помни тогда, что это я для тебя постаралась». Вечером горничная сказала мне, чтобы я шла к ясной панинке. Сбегая по лестнице, я крикнула смотревшей мне вслед Луции. «Вот увидишь, будут яблоки». В дверях своей комнаты стояла наша опекунша. В руках она держала жестяной кувшин, который протянула затем мне. «На, каждый день будешь носить для Луции холодную воду прямо из-под крана. Пусть Луция натирает тело мокрой тряпкой или просто обливается холодной водой. Это укрепит ее организм». Я взяла кувшин из рук паны Янины и, глядя ей прямо в глаза, рискнула спросить: «А как же ключик?» Пана Янина на какое-то мгновение растерялась, но потом лицо ее исказилось гневом. Отвернув голову и не глядя на меня, она пояснила: «Если Луция хочет лежать, то пусть лежит в своей комнате, а на балконе ей могут повредить сквозняки». С кувшином в руке и болью унижения в сердце, шла я, опустив голову по лестнице к себе наверх. Было очень жаль Луцию, а еще больше яблок, которых мне так и не дали. Ведь я уже заранее посчитала, сколько получу их от Луции за то, что так хорошо уладила дело. Когда я вошла в нашу комнату, Луция, стоявшая возле бильярдного стола, посмотрела на меня с недоумением и тревогой. «Ты должна будешь теперь каждый день обливаться холодной водой», — скороговоркой пояснила я назначение кувшина и, повернувшись к Луции спиной, чтобы она не видела выражения моего лица, добавила небрежно. «В этом году, знаешь ли, многие люди болеют от яблок, потому что они очень червивые. А дышать свежим воздухом будешь из окна комнаты, поскольку на балкончике можно получить ревматизм». Однако Луция не хотела дышать свежим воздухом из окна комнаты, и все оставалось по-старому. Только на туалетном столике вместо одного теперь торчали два жестяных кувшина. И каждый вечер Луция, раздеваясь почти догола, вставала возле медного таза и усиленно натиралась мокрой тряпкой. А я громко командовала: «Ну, а теперь левую лопатку и живот! Ты же забыла про живот! Хочешь, я тебя полью водой из кувшина? Хочешь?» Но Луция, стуча от холода зубами, вовсе не хотела этого. Тогда я кричала пренебрежительно: «Ну ты и растяпа! Как ты конетелишься, неженка! Сущий мотылек недотрога! Воды боится!» А иногда я хватала кувшин и, не слушая ее отчаянных протестов, выливала ей на спину холодную воду. В такие вечера Луция обычно долго плакала, потом уткнувшись лицом в подушку. Признаков укрепления организма что-то не было видно. Мы утешали себя надеждой, что они появятся несколько позже. Однако вместо них появился у Луции сильный кашель, который изматывал ее так, что после каждого приступа она ложилась на кровать совершенно ослабевшая, с лицом белее, чем бумага. Наша опекунша, узнав, что ее указания выполняются самым скрупулезным образом, прислала нам слегка разорванную, но еще вполне годную к употреблению резиновую банную перчатку – мойку, как называла ее Рузя. Мойка очень пригодилась, не желая пачкать карманы, я в ней приносила раковины и камешки, выловленные в реке. В противоположность Луции, которая неохотно покидала комнату, я почти все время находилась либо на выгоне для скота, либо возле воды. Однако мысль о потерянном нами балкончике не давала мне покоя. Очень хотелось продемонстрировать пане и Нине наше умение и без ее помощи, вопреки ее воле, находить себе развлечение. «Пусть она лишила нас права пользоваться балкончиком», – рассуждала я, – «а мы все равно найдем себе другое место для игр, и не худшее». Во время обеда меня осенила блестящая идея. Глядя, как Луция, у которой глубоко ввалились глаза после очередной бессонной ночи, нехотя ковыряет ложкой кашу, я громко крикнула: «Слушай, а я знаю!» «Что?» «Знаю, что делать. Ведь пана Янина разрешила нам ходить в ту, другую, мокрую часть парка, верно? Так вот, давай найдем там для себя какой-нибудь уютный уголок и будем в нем играть. Зачем же каждый раз ходить в лес или на выгон?» Луция утвердительно, но совершенно равнодушно кивнула головой. Не откладывая дело в долгий ящик, мы отправились в парк. После продолжительных поисков наш выбор пал на небольшой продолговатый холмик, всего десятка-полтора шагов в ширину и густо заросший хвощом и кустарником. В тот же день мы взялись за работу. Мне доставляло громадное удовольствие лазить по ручью, вытаскивать из ила камни, расправляться с хвощом, не желавшим уступать дороге, убирать доскою грязь. Луция, которая старалась не жаловаться на донимавшую ее все последнее время боль под лопаткой, активно мне помогала. Потрудившись на славу, мы в течение одной недели убрали весь ил, камни и водоросли, которые задерживали бег ручья. После этого надо было расчистить место от прошлогодних листьев, образовавших толстое заскорузлое покрывало на обоих берегах ручья. Я выдергивала хвощи и кухонным ножом срезала наружный слой спрессовавшихся листьев, а Луция разлапистой еловой веткой, как метлой, сгребла их в одну кучу. Когда мы со всем этим наконец управились, Луция, глядя на оголенный холмик, вздохнула. «Вот если бы здесь был песок, тогда, наверное, здесь было бы уютно. А так, хоть и чисто, конечно, но все же хмуро». Песок нашелся на дне ручья, в неглубоком омуте. Кувшин паны Янины, стоявший с некоторого времени без употребления, пошел в работу. По нескольку десятков раз в день таскали мы на плечах кувшин с песком из омута, чтобы сделать наш холмик более уютным. И вот он начал светлеть и желтеть. За нашей работой, поистине саперной, все время наблюдали издали двое детей баронессы, 8-летний мальчик и его младшая сестренка. Они с вожделением подсматривали, как вытаскивали мы из воды гнилой пень или выкладывали плоскими камешками берег ручья. В горящих глазах, следивших за каждым нашим движением, была зависть. Зависть от скуки, от неумения заняться чем-либо интересным и полезным. Но малыши тотчас же исчезали, словно проворные лесные духи, как только вдали раздавался зычный голос воспитателя. Их молчаливое восхищение нашим трудом вдохновляло и взбадривало нас. Изо дня в день узкий клочок земли менял свой вид. На нем становилось все больше места, света и воздуха. Как только наши земляные работы были закончены, я выступила с новым проектом. «А теперь давай построим шалаш, такой маленький лесной домик, понимаешь? Сделаем крышу из ветвей, отверстия для окон. Он у нас будет отличный. Хочешь?» Луция с радостью приняла мое предложение. Домик, полновластными хозяевами которого станем мы и только мы, сразу же завладел нашим воображением. Лежа вечером в кровати, мы делились друг с другом своими мечтами, которые целиком были поглощены этим предметом. «Знаешь, я его уже хорошо представляю. Он такой уютный». «Ага, только бы ветер его не опрокинул». «Но почему же? Он ведь будет очень прочный. Вход мы украсим рябиной». «Крыша у него должна быть двойная, чтобы не протекала. В таком убежище можно будет сидеть когда угодно, в любую погоду». «Да-да», — вздыхала Луция, — «я буду туда часто-часто приходить. Он-то уж весь будет наш, до самого конца каникул». Всегда-всегда. К концу второй недели после этого разговора на холмике стоял великолепный шалаш из еловых ветвей с отверстиями для двери и окна. Основание шалаша, которое было сделано из валежника, связанного тонкими, хорошо гнущимися прутьями, создавало впечатление большой прочности. Пол в шалаше был выложен мхом. Вход в него украшали кисти рябины и еловые шишки. Наконец, все было готово. Мы отошли чуть в сторону от шалаша и, взявшись за руки, в молчании смотрели на него. Солнце уже опускалось за горизонт, и его последние лучи трепетно дрожали на близлежащих кустах. Ручей, который еще недели две назад напоминал собою грязную илистую канаву, очищенный и направленный в искусственное русло из плоских камней, бежал теперь легко и резво, неся на своей поверхности клочки белоснежной пены. Выровненные берега его стали значительно просторнее, суше и светлее. Под дубом, как большой зеленый мохнатый гриб, виднелся наш еловый домик. Все это было делом наших собственных рук, в которое мы вложили столько вдохновения, пота и труда. Вырванный у болота кусочек земли принадлежал нам и только нам. Луция уже не могла участвовать в дальних прогулках, а до конца каникул оставался еще месяц. мы получили разрешение паны Янины пользоваться этим холмиком, и потому ничто не мешало помешать нашим играм возле шалаша. На другой день, подходя к ручью, я услышала долетавшие от холмика голоса. Это разговаривала с кем-то Луция. Я спряталась за кустами и прислушалась. «Вы всегда ходите одна?» – спрашивал юношеский голос. Я затаила дыхание. «Одна? Нет, с Талей. А, это крысенок с косичками не в счет. А не желаете пойти на прогулку с кем-нибудь другим?» Неуверенный голос Луции. «Нет». В ответ зазвенел смех. «Вы чертовски милы. Хотите, отгадаю, сколько вам лет? 16, верно?» «Да». «Пойдемте со мной вечером на прогулку. Я буду вас ждать». Молчание. Мне представилось, что этот человек наклонился сейчас над моей сестрой, и я почувствовала, как у меня прилила к щекам кровь. Молчание Луции, видимо, придало ему отваги, и тон его стал еще более настойчивым. «Пойдемте со мной на прогулку. Я вас спрошу. Пройдемся вечерком, хорошо?» В ответ мягкий, чистый, чуть дрожащий смех. «Я ведь не могу, пана Янина. Это набожное чучело. Глупости. Берите пример с меня. Меня ничто не стесняет во дворце. Я делаю все, что мне только нравится. Вот это жизнь. Представляете, мой дядя через знакомого каноника устроил мне сюда хорошую протекцию. Вчера в салоне были танцы. Я должен был танцевать с несколькими графинями. Ну и что из этого? Так пойдемте со мной на прогулку, пана Луция». «Нет», – порывисто крикнула Луция. «Ну, может быть, мне прийти к вам? Однако тогда надо будет сплавлять куда-нибудь вашу сестрицу. Возможно, впрочем, вы предпочитаете прийти вечером в мою комнату сами. Панинки это даже любят. Ну что ты так покраснела?» Я сорвалась с места, так как на дорожку выскочила Луция. «Боже мой, какой у нее вид! Глаза горят, на щеках алый румянец». Грудь дышит часто-часто, словно она бежала уже бог знает сколько. За ее спиной на дорожке появился фотоватый скаут. Он поспешно прошел мимо нас и скрылся в глубине парка. «Подслушивала?» – посмотрела мне в глаза Луция. «Ну и что из этого?» – обиделась я. «Могли не болтать так долго». Луция повернулась ко мне спиной, а я отплатила ей презрительным движением плеч, выражавшим мое к ней пренебрежение. А в глубине сердца у меня было неспокойно. Обе мы несколько раз видели скаута во дворце, где он в качестве старшего товарища детей баронессы весело проводил свои каникулы. Мимо нас он обычно проходил, не здороваясь, даже не замечая нас вовсе. Однако мы не обращали на него никакого внимания. И вот теперь, после всего этого, вдруг такой разговор между ним и моей сестрой. И кто знает, первый ли. День прошел в напряженной обстановке. Мы с Луцией не обмолвились ни единым словом. И чем быстрее приближался вечер, тем больше росло напряжение. Луция несколько раз принималась что-то рисовать, но вскоре... рвала бумагу, потом пила воду, подходила к окну и тут же отходила от него. Я мысленно дала себе клятву ни за что не оставлять ее одну и потому восседала каменной глыбой возле стола, следя за каждым ее движением. За окном разлилась темнота. Луция беспокойно ходила взад и вперед вокруг стола, напоминая собою ночную бабочку, которая на свет яркого манящего огонька влетела в комнату, но не умеет из нее выбраться. Я видела и чувствовала, какое смятение царит сейчас в ее сердце, и моя уверенность в том, что ее сегодняшний разговор со своим поклонником был не первый, все больше росла, а одновременно с этим росла и моя ненависть к сестре. Да, именно за то, что она держала свое знакомство в строжайшей тайне от меня, я ненавидела ее со всей страстью. Одно только воспоминание о Тони Скаута, каким он разговаривал с нею, вызывало у меня нервную дрожь в спине. В тот момент, когда я, сидя за столом, вызывающе рассматривала ежеминутно меняющееся лицо Луции с опущенными глазами, из-за открытого окна долетел до моего слуха негромкий осторожный свист. Через минуту он смолк, но потом тотчас снова возобновился. Сердце у меня замерло. Я поняла, это Скаут вызывал на свидание мою сестру. В ожидании чего-то неожиданного и страшного я поднялась со стула и впилась глазами в Луцию, которая стояла неподвижно и прижимала руки к груди. Свист за окном становился все более настойчивым. Через несколько минут, длившихся, казалось, бесконечно долго, его сменила какая-то бравурная мелодия, которая небрежно насвистывалась также в полголоса. Но вот песенка начала понемногу удаляться, звучать все слабее и дальше, пока совершенно не заглохла. Луция, которая минутой раньше, словно подкошенная, опустилась на кровать, вдруг очнулась и, порывисто срывая с места, крикнула. «Да как он смел! Это мерзко! Мерзкий хам! Свистеть мне! Как он смел!» Я бросилась к Луции, чтобы обнять ее, но она оттолкнула меня, будто я была в чем-то виновата. Луция быстро разделась и, не говоря ни слова, легла в кровать. Повернувшись лицом к стене, она продолжала упрямо молчать. Мне не оставалось ничего иного, как тоже раздеться и лечь спать. Когда на другой день мы пошли к ручью, Скаут уже поджидал нас там. При виде его сердце у меня ёкнуло. Я заметила, что лицо Скаута, как и Луции, сильно изменилось по сравнению со вчерашним днем. Скаут развязно поднялся с камня, на котором сидел, и также развязно поклонился. «Я пришел узнать у вас», — начал он с притворной веселостью. «Не могли бы вы разрешить детям баронессы поиграть в вашем шалаше? Они непременно хотят иметь такой же домик из ветвей, да мать не позволяет им заниматься грязной работой. Я сам построил бы им шалаш, причем гораздо лучше, чем этот, но я должен сегодня играть в теннис, а завтра мы едем с визитом к соседям. Поэтому вы, конечно, понимаете меня, я не имею сейчас такой возможности». «Спрашивайте разрешение у Тали», – прервала его решительным тоном Луция. «Шалаш принадлежит ей, она гораздо больше меня потрудилась». И не обращая больше внимания на Скаута, она начала поправлять кисти рябины, украшавшие вход в шалаш. Смущенный Скаут обратился ко мне. «Ну и как?» Я покраснела от удовольствия. Покраснела, как в тот момент, когда узнала от паны Янины о том, что являюсь значительно выше кухаркиной Маринки. Вот, наконец-то, я и обладаю хоть чем-то, что может служить предметом вожделения, зависти и сделки. «Пусть придут поиграть», — ответила я, не скрывая гордости владельца драгоценной собственности. «Если они хотят побыть немного в шалаше, то это нам не помешает». Я была бы полностью удовлетворена своим ответом, если бы не ехидная насмешливая улыбка Скаута, которой он наградил меня перед уходом. После полудня громкие голоса, долетавшие со стороны нашего холмика с шалашом, возвестили о прибытии туда гостей. Все трое весело проказничали на берегу ручья. Шалаш с разобранной крышей и покривившимися стенами напомнил теперь своим видом беззащитную жертву свирепого урагана. Вокруг него валялись, аллея, вдавленные каблуками на землю кисти рябины, которыми был украшен шалаш. Склонившись над ручьем, девчонка, дочь баронессы, азартно пересыпала в воду песок, нанесенный сюда нами. Увидев нас на холмике, она сделала удивленное лицо, покрутила своей головкой в светлых локонах и еще энергичней взялась за прерванное дело. Мальчишка и скаут забавлялись тем, что швыряли в воду камни, которые мы с Луцей облицевали берега ручья. При этом они обливали друг друга водой и громко смеялись. Скаут, сделав вид, что не замечает нас, положил руку мальчишке на плечо и, нагнувшись, начал шептать ему что-то на ухо. Мальчишка в восторге хохотал. Но вот скаут опустил его плечо, выпрямился и нарочито громко позвал. «Пошли, покатаемся на пони, а потом снова вернемся сюда позабавиться». Смеясь, они прошли мимо нас. Гордо вытянув шею, девочка сделала губы трубочкой и, бросив в нашу сторону косой взгляд, капризным тоном спросила своего приятеля. «Ведь это будет наш остров, верно? И мы будем здесь играть. Мама нам разрешила». Луция сразу же вернулась в комнату и весь остаток дня просидела возле окна. А я быстро побежала к реке и там на берегу горько всплакнула. Мне было очень жаль наш шалаш, ведь мы с Луцией вложили в него так много труда. Жаль этот клочок земли, благоустроенный нашими руками. Мое самолюбие было оскорблено безобразной выходкой скаута. Вернувшись потом к развалинам нашего зеленого домика, я схватила лежавшую поблизости палку и начала быстро рушить остатки стен и крыши шалаша. Когда я покидала холмик, на берегу ручья оставалась только бесформенная кучка сломанных еловых ветвей. Лесной домик прекратил свое недолгое существование. С того дня началась непримиримая борьба между двумя враждующими сторонами – детьми баронессы во главе со скаутом и нами. Больше всего удивлял меня тот факт, что я не играла в этой борьбе почти никакой роли. Зато моя сестра, все время молчавшая, беспомощная, целые дни проводившая в комнате, моя сестра оказалась в центре начавшейся схватки. Когда однажды мы все вместе очутились во дворе, Луция, скаут и я, сердце ушло у меня в пятки. Переживая за всех троих, я была страшно смущена своим присутствием, но и оставить их вдвоем не смела. В присутствии Луции скаут поистине терял голову. Он то становился крикливым и надменным, спесиво, со смаком рассказывая о всех тех удовольствиях, которым предается во дворце, то вдруг делался несмелым, начинал заикаться и вообще напоминал всем своим видом робкого, серьезно провинившегося школьника. Зная, что его неумолимая возлюбленная сидит в своей комнате, он начинал кататься под нашими окнами верхом на лошади, гоняться за собаками или громко рассказывать Маринке об охоте, на которую выезжает вместе с господами, хозяевами дворца. Когда мы сидели за столом и ели свой нехитрый обед второго сорта, он непременно влетал в коридор, якобы для того, чтобы напиться воды, и, любезничая с Рузей, сообщал, что идет на теннисный корт разыграть матч с юной графиней. А Луция была спокойна. С непонятной для меня выдержкой она умела отгородиться от напускного самохвальства, не замечать устремленного на нее взгляда, не слышать намеков, в которых чувствовалось желание во что бы то ни стало завязать с нею беседу. Встречаясь со скаутом, она упорно не поднимала глаз, устремленных в землю, и со времени прошествия у ручья ни разу не подала ему руки. Что она чувствовала и думала, поступая так, не знаю. Недопущенная к ее сердечной тайне, я с мстительным удовлетворением подсмотрела однажды, как пролила она украдкой несколько слезинок. О чем она жалела и что провожала этими слезами? Об этом я так никогда и не узнала. Маринка и Рузя, инстинктом дворовых слуг, почувствовав, что к чему и разобравшись в ситуации, вскоре начала пренебрегать скаутом. У Маринки, имевшей дело с бельем обитателей дворца, был свой собственный взгляд на общественное положение и общественную ценность каждого гостя, и потому она часто повторяла с обидой. «Корчит из тебя, панича, а ни одной шелковой рубашки не имеет, и все кальсоны у него в заплатках». Эти слова вызывали румянец на лице сестры. Тем временем скаут, чувствовавший себя вольготно и уверенно при детях баронессы, совершил одну ошибку, каких дворцы никогда не прощают. Он пренебрег железными законами дворцовой иерархии, которой строго подчинены все его обитатели. Вот как это случилось. Однажды пана Янина, будучи в хорошем настроении и собираясь съездить на почту, предложила нам составить ей компанию. Мы были очень довольны этим. Когда мы уже выезжали с аллеи, к бричке подскочил скаут. С ловкостью хорошо натренированного спортсмена вскочил он на козлы, отобрал вожжи у добродушно усмехавшегося кучера, хлестнул коней, и бричка помчалась с бешеной скоростью вперед. Через несколько минут такой езды скаут фамильярно наклонился над головой пана Янины и крикнул: «Хорошо так ехать, пана Янося, а?» Он звонко подхлестнул кнутом лошадей и, стрельнув глазами в сторону Луции, слушает ли она, развязно сказал: «Человеку удается избавиться от скуки лишь тогда, когда он целый день может веселиться с молодыми графинями. Пусть хозяйка разрешит мне брать коня для верховой езды, если хочет, чтобы я выседал здесь до конца каникул. Пана Януся скажет ей об этом, хорошо?» «Да», — сорвалось короткое, почти беззвучное слово с посиневших вдруг губ пана Янины. А на другой день во дворце уже не было никакого скаута. Вскоре после этого происшествия начали идти дожди, и не было видно им ни конца, ни края. Дни тянулись однообразно, как тяжелые, похожие одна на другую тучи, плывшие по небу, и были наполнены только шумом беспрерывно и монотонно падающей сверху воды. Кругом было серо, зыбко, скучно. Закутавшись в одеяло, уперев подбородки в колени, мы часами сидели на кроватях, прислушиваясь к нескончаемому шуму дождя. В комнате царили холод и сырость. Громкий и продолжительный кашель Луции не давал мне спать по ночам. Целую неделю дождь лил беспрерывно, а потом началось наводнение. От перепуганных, всхлипывающих по углам горничных, служанок, лакеев, конюхов узнавали мы о масштабах стихийного бедствия. Ущерб был огромен. Вода, вышедшая из берегов, заливала поля, уничтожая урожай, стирала земли, хаты и хозяйственные постройки, обрекая на нищенство сотни людей. Десятки крестьянских хозяйств перестали существовать. Наконец нам было разрешено выйти из помещения, и мы своими глазами увидели опустошенную, сразу как-то одичавшую землю, поломанные деревья, вывороченные глиняные пласты, островки пожелтевшей и засыпанной песком травы, видневшейся лишь кое-где, кучки омертвевших листьев. Воздух был столь насыщен влагой, что трудно становилось дышать. На обоих берегах Сана, где раньше тянулись разделанные поля и богатые выгоны для скота, теперь простиралось мертвое поле из ила, гравия и камней. Только кое-где торчали мокрые кусты ракит да рыжекоричневые кукурузные будылья. На этой истерзанной земле бродили сгорбленные люди, одетые в мешки для защиты от дождя. Они выгребали из грязи жалкие остатки своего хозяйства, которые не успела унести вода. Поржавевший плуг или мокрое тряпье – выполосканную до бела доску или железный обруч. Группы пострадавших от наводнения крестьян тянулись к усадьбе. Люди просили дать им поесть и немного сена для уцелевшей коровы. Наиболее докучливым пана Янина выдавала мешочки с микроскопическими порциями крупы и муки. Через несколько дней к толпе пострадавших, которая сгрудилась у ворот, вышел управляющий имением, чтобы передать людям слова хозяев усадьбы. Он сказал: «Наводнение уничтожило хлеба и луга, принадлежащие господам, которые и сами теперь стали бедными и потому не имеют возможности помогать другим пострадавшим. В связи с этим обе госпожи баронессы просят, чтобы люди спокойно разошлись, а парафиальный комитет будет помнить о них и помогать в меру своих возможностей. Когда толпы нищих, оборванных и голодных людей перестали собираться возле ворот усадьбы, дворец сразу же облегченно вздохнул, ожил и повеселел. Его обитатели были теперь охвачены новой заботой, на фоне которой все остальные сразу же отодвинулись на задний план. Дело в том, что его преосвященство ксенц-бископ сообщил о своем скором приезде во дворец, чтобы в местной часовне совершить торжественное богослужение. Во дворце ожидался съезд многочисленных гостей, которые хотели получить благословение от самого ксенца-бископа. Дворня, распевая религиозные гимны, день и ночь старательно чистила и убирала весь дворец, от крыши до подвала. Скалка в руках Маринки просто пищала от невиданной нагрузки. В буфете начищали старинное серебро, в сараях усиленно ремонтировали экипажи, горничные приготавливали чистые, предварительно хорошо проветренные постели для гостей, а деревенские девчата украшали гирляндами из цветов придорожные кусты и часовенки. Среди всех этих хлопот быстро затерялось воспоминание о жестоком наводнении. В костеле пробощ призывал Самбона к очистке придорожных канав от водосточных бутылок и грозно предупреждал нищих, вечно околачивавшихся на церковной паперти, чтобы они не бросались, сломя голову к экипажу его преосвященства, когда почетного гостя будет приветствовать молодежь из кружков живых четок и Марианской Содолиции. В деревне проходил сбор средств на приобретение для часовни нового образа в память о посещении ксензом-бископом парафии. В канон торжества кухарка, отворив дверь в кладовую, показала нам самый обыкновенный домашний кулич, который должен был подаваться к столу. Никаких особенных деликатесов, никаких лакомых блюд на полках, одни только цыплята, салаты да обыкновенная слойка кофе. Наша опекунша поясняла нам, что ввиду огромного ущерба, который принесен людям наводнением, госпожа баронесса со свойственным ей благородством и находчивостью отказалась от мысли устроить пышный и шикарный прием в честь его преосвященства. Тогда-то Луция шепнула мне на ухо: «Слышишь, какая жертва? Просто воплощенная великая Тереза, а?» В тот же день в нашей комнате появилась пана Янина и, окинув нас доброжелательным взглядом, сказала: «Госпожа баронесса разрешает вам принять участие в утреннем богослужении, которое совершит в нашей часовне ксенц-бископ. По окончании святой молитвы все собравшиеся удостоятся чести получить от его преосвященства папское благословение. Молитесь, девочки, о здоровье старшей ясной пани, которая из-за тяжелого гриппа не может прийти в часовню». Обрадованная тем, что у старшей ясной пани грипп, и она не выходит из своей комнаты, я схватила в руки одеяло, и как только за опекуншей захлопнулась дверь, помчалась в парк. Стоял чудесный солнечный день, трава блестела от росы. От земли поднимались густые испарения. Бросив на траву одеяло, я улеглась на него и задумалась. Мне доставляло большое удовольствие рассматривать голубое безоблачное небо, наслаждаться хорошей погодой, так давно не радовавшей нас. Прошло с полчаса, и я почувствовала сильную боль под лопаткой, а вскоре после этого очутилась в постели. Вызванный по телефону врач зафиксировал воспаление левого легкого. Туманный горячечный полусон, в который я погрузилась,